Глава 18. Отец прибыл во Францию уже после того, как меня оправдали и освободили прямо в зале суда. После освобождения только чудом не приключилось несчастье, но теперь уже со мной. Спасибо Пьеру, который нанял охрану, иначе родственники этих идиотов, забравшихся ко мне в дом, вряд ли позволили бы мне уйти просто так. Пьер передал мне просьбу отца отправить семью в Америку и дождаться его приезда в Париж. При встрече отец предложил поработать во Франции курьером, а потом поручил подчистить следы работы. Так вышло, что я вынужден был курировать всю деятельность пирамиды, поэтому я знаю об этом все. Пришлось отцу втянуть меня в это дело из-за того, что его помощник, которого он собирался задействовать во Франции, почему-то вовремя не приехал. Поэтому я и начал этим заниматься. Все деньги я перевозил лично и точно знаю, что никому не известно, где они хранились. Я старался действовать строго по составленному отцом плану, поэтому во Франции все прошло как надо. За несколько дней до приказа прекращения всякой деятельности отец посетил меня в Париже и оставил посылку с документами, велев передать ее вам лично в руки, в случае, если с ним что-то случится. Еще сказал, если он не вернется из Англии, целиком и полностью довериться вам и выполнять все ваши указания, какими бы они ни были. Он словно чувствовал, что очередная его поездка в Лондон добром не закончится, поэтому постарался дать мне конкретные указания, что делать в случае его смерти. После приказа заканчивать я устранил подставных руководителей пирамиды, отвез остатки денег в Швейцарию и ждал его появления в Париже. Там меня и застал его последний звонок. Сидящий передо мной молодой подтянутый мужчина лет 30 говорил как-то безэмоционально, как человек, смирившийся с произошедшим. Но я все равно прямо кожей чувствовал его затаенную боль от воспоминаний. Упомянув поручение отца передать мне посылку, он указал на объемный чемодан, стоявший у двери в кабинет. «Да, как вы уже поняли, передо мной сидел сын жандарма, работавшего в Европе. Сейчас, когда объявился его сын, для меня окончательно сложилась мозаика произошедших совсем недавно в Лондоне очень странных событий, где ни с того ни с сего в самом центре города взорвалось здание. Взрыв был такой силы, что на месте этого здания остался огромный котлован. Надо ли говорить, что произошло с домами вокруг него?» Количество пострадавших, судя по газетам, составляет 1000 человек, и, как ни прискорбно, инициировал этот взрыв именно жандарм. Перед этим он успел позвонить сыну, приказать ему исчезнуть с концами и в двух словах объяснить, что происходит. Немного запоздали мы с прекращением аферы. Непосредственные исполнители, которых жандарм пригласил к себе якобы для совещания, на самом деле для того, чтобы поставить жирную точку в их работе, были уже под наблюдением и привели за собой хвосты. Наблюдателей жандарм срисовал, притом не только их, но еще и оцепление и сильный полицейский отряд, который готовился к штурму здания. Уйти у него не было никакой возможности. Попасть в руки английского правосудия желания не возникло, поэтому он позвонил сыну, чтобы попрощаться, приказал ему уходить по заранее сформированному плану и взорвал чуть не тонну хранившегося в подвале дома тротила, который лежал там в качестве прощального подарка англичанам. Жандарм изначально планировал с помощью этой взрывчатки почистить за собой все следы после ликвидации непосредственных исполнителей. В общем, нерадостной получилась концовка этой эпопеи с халявным капиталом. Я не стал пока смотреть содержимое чемодана. Вместо этого я молча встал, подошел к шкафу, где хранилась бутылка вискаря. Также молча налил 2 стакана и 1 отдал сыну жандарма, а из 2-го сам вылокал виски как в воду. Очень долго не мог прийти в себя, пораженный рассказом этого человека. Да и понять до конца поступок жандарма я, если честно, не мог. Кто ему мешал попробовать уйти оттуда, оставив исполнителей в живых? Пока полицейские разбирались бы с организаторами пирамиды, он по-любому мог скрыться, но почему-то принял именно такое решение. Горько было осознавать, что как ни крути, а это я отправил человека на гибель. Наверное, мне понадобилось не менее часа, чтобы принять и до конца осознать эту потерю. С трудом мне удалось взять себя в руки и задать собеседнику, который так и не притронулся к своему стакану, вопрос. «Скажите, где бы вы хотели жить и чем заниматься?» Сын жандарма с удивлением на меня посмотрел и ответил. «От папы здесь осталась шикарная квартира, так что мне и моей семье есть где жить. Чем буду заниматься, я пока не думал. Придумаю что-нибудь». «Вы, наверное, не совсем правильно поняли мой вопрос. Я крепко задолжал вашему отцу». Поэтому будет правильно, если я обеспечу его родных всем необходимым для счастливой жизни. Вам не придется думать, где заработать на кусок хлеба. Это я могу гарантировать. Как и то, что я предоставлю вашей семье достойное жилье, где захотите. Спрашиваю я о другом. Человек, живущий в праздности, без дела, быстро разочаруется, деградирует и может даже пуститься во все тяжкие в поисках острых ощущений. Поэтому я спрашиваю, чем бы вы хотели заниматься? Не ради заработка, а для души». Собеседник задумался, потом как-то встряхнулся и ответил. «Вы знаете, прозвучит, наверное, странно, особенно из уст математика, окончившего Сорбонну. Но я всю жизнь мечтал жить в деревне, заниматься сельским хозяйством и воспитывать детей, как это было принято в нашей семье до революции, и наслаждаться тишиной и покоем». Удивил меня этот человек. Вот честно, удивил. Тут уж пришлось мне задуматься. В целом нет проблем найти для него поместье в любой точке мира и осуществить его мечту. Но, блин, иметь рядом человека, окончившего Сорбонну, и не использовать его в своих планах, наверное, будет неправильно. Подумав вот так, я ответил ему честно. «Нет ничего проще, чем купить вам особняк в любой части мира. Но у меня есть другое предложение. Не знаю, хуже оно или лучше, решать вам. Я предлагаю вам переехать в Аргентину, где сейчас собирается уйма наших с вами соотечественников и мигрантов. Мы активно покупаем там землю, где будем развивать сельское хозяйство. Но не в виде привычных для вас имений, где землю обрабатывают подневольные забитые крестьяне, а в виде своеобразных сельских общин. Вернее, даже не общин, а целых предприятий, которые будут не только выращивать урожай на продажу, но и перерабатывать его в продукцию, пригодную для длительного хранения. Конечно, дело непростое, тем более, что владельцами предприятий в основном будут работающие там люди. Но интересное. Я бы предложил вам возглавить такое предприятие, вернее, даже создать его с нуля. Конечно, всем необходимым для успешного старта вы будете обеспечены. Более того, если со временем передумаете, обещаю, что вашу долю предприятия без проблем выкупят по справедливой цене». Он не стал сразу отвечать на это предложение и попросил немного времени, чтобы подумать, посоветоваться с женой и потом принять решение. Конечно, на первый взгляд, приобретение тихого поместья, которое без больших заморочек будет обеспечивать семью всем необходимым, выглядит более предпочтительно. Но это с какой стороны посмотреть? Для какого-нибудь ищущего тишины и покоя старика, наверное, да. Но вот для полного сил деятельного молодого человека – не факт. В общем, время подумать у него есть. На дурака он не похож, поэтому как скажет, так и будет. Мое дело тут небольшое – обеспечить ему и его семье достойные условия для счастливой жизни. Остальное в его руках. Как захочет, так и будет жить. А я присмотрю, чтобы ему в этом никто не мешал. В переданном мне чемодане мне в первую очередь на глаза попался конверт с жирной надписью «Для Александра». Нетрудно догадаться, что это то самое послание от жандарма лично мне. В конверте было письмо следующего содержания. «Александр, если вы читаете это послание, значит, меня нет в живых. Я вас прошу, отнеситесь к этому письму серьезно и сделайте правильные выводы. Вам будет полезно. Начну, пожалуй, с неприятного для вас. Собеседования с психологами, на которые вы, как я понимаю, возлагаете большие надежды, эффективны только с обычными людьми. Профессионалу вроде меня они не помешают добиться желаемого и обмануть систему. Я сам тому доказательство. Нет, я действительно не участвовал ни в каких зверствах во время гражданской войны, и свою трудовую деятельность я начинал с работы жандармом. Только вот работал я там меньше месяца, и в эмиграции оказался задолго до революции. О моей работе за рубежом и настоящей деятельности вы узнаете из бумаг, которые вам передаст мой сын. Обозначу только, что я был действующим разведчиком несуществующей страны. Надеюсь, вы простите старика за небольшой обман, тем более, что он в конечном счете пошел на пользу, ведь с тем делом, на которое вы меня подрядили, простой жандарм вряд ли справился бы. В чемодане с документами вы найдете еще один конверт, адресованный лично вам. В нем я изложил рекомендации по работе вашей службы безопасности. Кстати, нынешний руководитель, бывший агент правительственной финансовой службы, прекрасно подходит для руководства безопасниками. Он из тех, кто не предаст, знаю таких людей, не раз с ними работал. Ему мои рекомендации передайте, он ими распорядится надлежащим образом. В этом же конверте найдете информацию о двух работающих у вас сотрудниках, которые явно не те, за кого себя выдают. Вычислить я их успел, а вот поработать с ними времени у меня не хватило. Но, думаю, вы и без меня выясните, кому и насколько вы стали интересны. Теперь непосредственно о вашем деле. Ушедшие в Америку корабли везут малоценный груз, связываться с которым я не советую. Много денег на его перепродаже вы не заработаете, а проблем нажить можете. Оборудование для оружейного завода и патронной фабрики хранится на складах в Англии, информацию о которых вы найдете во втором предназначенном вам конверте. Основной груз, который везут корабли, рекомендую забрать сразу, не откладывая, потому что искать его будут изо всех возможных сил, И только вопрос времени, как быстро пойдут по этому следу. О таком же грузе из Франции вам поведает мой сын. Там, конечно, получилось не так прибыльно, как в Англии. Но разочарованы вы не будете. Что касается сына, зная ваше отношение к своим людям, у меня к вам просьба. Я не сомневаюсь, что вы попытаетесь в его лице отблагодарить меня за оказанную услугу, и против этого я, конечно, ничего не имею. Но очень вас прошу, постарайтесь сделать все так, чтобы сын не превратился в трутня, проживающего жизнь зазря. Он должен понимать, как зарабатывается кусок хлеба, и осознавать, что просто так ничего не дается. В принципе, я его неплохо воспитал, и, может, зря все это написал. Но очень уж мне хочется, чтобы в моем роду продолжили воспитывать настоящих людей, а не лентяев, ни на что не способных и прожигающих жизнь подобно трутням. Кстати сказать, сын, помимо хорошего образования, получил еще и специфические знания и умения от меня. Поэтому я могу смело порекомендовать вам нанять его в качестве воспитателя в один из ваших интернатов. Лишним он там точно не будет. Во втором конверте есть информация и на эту тему тоже. Я составил список из десятка фамилий с адресами проживания людей, которые точно смогут помочь вам с воспитанниками и передать им некоторые полезные знания. Конечно, мне хочется вам еще много чего рассказать и даже посоветовать, но сейчас на это особо нет времени, да и не нужно это, если разобраться. Немного понаблюдав за вашей деятельностью, я составил представление, к чему вы стремитесь и чего хотите достичь. Хорошо вас понимаю и полностью поддерживаю. Неважно, какое правительство у власти, главное, что страна не перестанет быть родиной. На этом, наверное, буду заканчивать. Надеюсь, все у вас получится. С наилучшими пожеланиями, А.В.Р. Прочитав это письмо, я прям хотел заорать во всю глотку. Сука, нафига мне нужны деньги, если из-за них теряешь таких людей? Даже представить сложно, сколько пользы мог бы принести этот человек, работая вместе со мной по своему профилю. Обидно до крика и больно душе от этой потери. Довольно долго не мог успокоиться, а когда пришел в себя, невольно подумал. Не зря, получается, я размышлял о том, что оборудование для завода и фабрики лучше не забирать. Хорошо, что жандарм об этом позаботился. Я ведь так и не решил в итоге, как поступить. Начав разбирать содержимое чемодана, я просто потерял дар речи. За документы оттуда некоторые правительства ведущих мировых держав не то что души продали бы, но могли бы и войну развязать без больших раздумий. И это я сейчас не говорю о подробных списках разных агентов буржуйских держав, работающих как у нас в стране, так и друг против друга, или о списке коллег погибшего жандарма, которые когда-то работали на Российскую империю и сейчас остались не у дел. Главным содержимым этого пакета была скрупулезно разложенная по папочкам информация о многих видных деятелях из разных стран. Вернее, даже не информация, а убойный компромат, который в случае его обнародования способен вызвать мощный катаклизм и кризис власти в некоторых мировых державах. Наследство, прямо сказать, неоднозначное и смертельно опасное для владельца, даже если им будет государство, не говоря уж об отдельно взятом человеке. Эта бомба может снести с лица земли любую страну, откуда эту информацию попытаются пустить в ход. Сейчас, вот правда, рассматривая это наследство, я реально задавался вопросом. Может, сжечь все это нахрен и забыть, как страшный сон? Вообще не представляю, кем на самом деле был этот жандарм, если ему удалось добыть такие сведения, притом в разных странах. Нет, глядя на список агентов бывшей Российской империи и места их работы, в целом понятно, откуда это все. Но чтобы получить такой компромат и на таких людей, этих агентов явно маловато. Похоже, далеко не все передал получивший жандарм, а только то, что посчитал нужным. Не давала мне покоя и еще одна мысль. Почему-то я всегда думал, что в царской России с внешней разведкой была беда. Грубо говоря, все говорило о том, что ее как структурированной службы не было вовсе. Сейчас же, глядя на наследство от одного из тех, кого не было, я терзался вопросом, как эту страну можно было просрать? На самом деле я долго сидел над этими бумагами, вообще не в силах решить, как с ними быть. Потом плюнул и позвонил Абраму Лазаревичу. В любом случае, сжечь труд стольких людей рука не поднимается. Все равно ведь я в итоге отдам эти документы куда следует, поэтому и тянуть с этим не стоит. Исходя из этих соображений, я и позвонил товарищу. Пусть у него голова болит, как с этим быть и что делать. Абрам Лазаревич прискакал довольно быстро. Он пребывал в прекрасном настроении, но длилось это недолго. Когда до него дошло, зачем я его позвал и что в итоге попало ему в руки, он выпал напрочь. Не передать словами, какое у него было выражение лица, когда он просматривал папки из чемодана. Разве что пару слов можно сказать о том, что с ним было, когда у него дошли руки до папки с компроматом на кое-кого из высокопоставленных чиновников нашей страны. Если говорить коротко, лицо у него превратилось в восковую маску, а скрежет зубов, наверное, можно было услышать по всему зданию. И это он еще не сравнивал фамилии из этой папки с той, где были собраны агенты влияния иностранных держав, которые работали в нашей стране. Не разведчики, а именно агенты влияния. Разбирал он эти бумаги, внимательно их изучая, весь остаток дня и большую часть ночи. Я не рискнул его оставлять одного. Да и на душе было настолько паршиво, что в кои-то веки заказал из ресторана выпивку и еду, и потихоньку, можно сказать, сам с собой пил за упокой души хорошего человека. На самом деле я не знаю, каким был этот жандарм, но то, как он повел себя со мной и какой в итоге подарок сделал, дорогого стоит. Так что назвать его иначе, кроме как хорошим человеком, я не могу. Чтобы понимать, о чем я говорю, вот что пришло мне в голову, пока я просматривал документы. Может, благодаря этим бумагам и репрессий 37-го года не будет? В них просто не будет смысла, если всю заразу вычистят, просто полагаясь на эти документы. Когда Абрам Лазаревич вынырнул из своего исследовательского угара, я уже был чуть теплый. Все-таки молоденький организм напоить легко. Он молча подошел к столу, налил себе полный стакан вискаря, заглотил его, как простую воду, секунду подумал и произнес: «Собственноручно буду давить тварей», — надолго задумался и добавил: «Так недолго и правда уверится, что мне тебя сам Бог послал, Санек. Ты хоть представляешь, что в этом чемодане?» Я даже отвечать не стал, да и не нужен был ответ Абраму Лазаревичу. Он остро посмотрел мне в глаза и сказал, как отрезал: «В этот раз, в Советский Союз, ты едешь со мной, и это не обсуждается». «Если прямо сейчас, то нет, никак не смогу, потому что у меня есть дела, требующие моего присутствия здесь какое-то время», — ответил я, покачав головой. «И эти дела не менее важны, чем документы из этого чемодана». «Сколько тебе понадобится времени?» — тут же спросил Абрам Лазаревич. «Минимум пару недель, может, даже месяц». Он как-то с досадой скривился и в сердцах произнес: «Не могу я столько ждать. Знаю, что творят эти сволочи. Я уеду уже сегодня, край завтра. А ты выдвигайся сразу, как закончишь со своими неотложными делами». Пока я наблюдал за Абрамом Лазаревичем, с трудом сдерживающим рвущуюся из него ярость, мне в голову пришла не очень хорошая мысль. Как бы он в таком состоянии глупости не наделал. Наверное, потому, стараясь выиграть хоть немного времени, чтобы он мог прийти в себя, я сказал: «Абрам Лазаревич, не мое, конечно, дело. Но неразумнее ли будет, прежде чем принимать решение о поездке, успокоиться, перефотографировать все документы, чтобы не вести с собой оригиналы, которые можно и потерять в дороге, и только тогда выдвигаться в путь?» Когда я только начал говорить, он смотрел на меня, как на придурка. Но потом встряхнулся, немного подумал и произнес: «Старею. Вот и спешу успеть все и сразу. Не волнуйся, Саша, я в порядке и глупости не наделаю. А вот по поводу копий, тут да, ты прав на все 100. Да и легендировать поездку, чтобы противники не задергались, надо бы получше». Все-таки умеет он брать эмоции под контроль. Еще минуту назад своим поведением напоминал юношу со взором горящим, а сейчас уже снова похож на умудренного опытом еврея, который приготовился к отчаянному торгу. Метаморфоза была настолько стремительной, что я даже невольно улыбнулся непроизвольно. Разошлись мы с Абрамом Лазаревичем уже при свете дня. Он все-таки прислушался к моим словам, торопиться с поездкой перестал и даже чемодан с бумагами оставил у меня, посчитав, что пока надежнее будет хранить здесь, у меня в офисе. Если он направился решать свои дела в консульство, то мне пришлось тащиться на железнодорожный вокзал, чтобы отправиться в Бостон на поезде. Я решил лично проконтролировать изъятие со складов денег, которые заработал погибший жандарм. Сказать честно, моего участия как такового в этом деле не требовалось. В любом случае, сначала эти металлические ящики, не открывая, перевезут на другой склад автомобилями компании, занимающейся грузоперевозками, и только оттуда их заберут наши грузовики. Да, я стараюсь подстраховаться по максимуму, даже в перевозке денег. Особенно в перевозке денег. Естественно, другой груз останется на этих складах навечно. Вернее, пока не истечет срок аренды складов, или пока груз не обнаружит кто-нибудь, ведущий поиск украденных денег. Собственно, не важно, что с ним будет дальше, мне он точно не нужен. Находиться в Бостоне и не навестить Роджера-старшего, об этом я и подумать не мог. Поэтому прямо с вокзала вместе со своими телохранителями, среди которых не было его внука, я сразу направился к нему. Младший Роджер с тремя своими товарищами до сих пор занимается профсоюзными вожаками и хорошо занимается, качественно. Всего двое на данный момент пока остались живых. Старик-оружейник с нашего расставания, казалось, не изменился совсем. Моему приезду обрадовался, засуетился, да так, что я с трудом его успокоил. Присесть его заставил, только когда сказал ему, что я заехал всего на полчаса. Обменявшись с ним принятыми при встрече друзей любезностями, мы немного поговорили, обсуждая свои последние новости, и неожиданно перешли к довольно серьезным вещам. Просто старик посетовал, что будь он помоложе, даже залез бы в кредиты, но обязательно купил бы выставленный на продажу завод по производству качественного дорогого охотничьего оружия. Я, может, и пропустил бы это мимо ушей, если бы старик не сказал, что вместе с этим заводом продается и небольшой цех, производящий неплохую оптику. Оказывается, хозяин этого всего добра умер, а дети, которым должен перейти этот бизнес, в буквальном смысле передрались из-за наследства. Поэтому и решили в итоге продать предприятие, а деньги разделить. Услышав про оптику, я сразу подумал о снайперах и тут же без раздумий решил покупать. Поэтому мне придется еще в Бостоне вскрыть несколько ящиков с деньгами, а так хотелось повременить с этим до Нью-Йорка».